Мэри Элизабет Брэдден. «Кровавое наследство». Роман. Перевод с английского. Москва. Гелиус. 2007 год. Глава первая. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. В лесистой местности Гампшира, в доме, напоминающем своей архитектурной частью сельские домики, частью замки древних времен, жило семейство, могущее дать писателю олицетворение семейного счастья. Семейство это было немногочисленно. Оно состояло из четырех лиц. Капитана морской службы Гарля Вестфорда, его жены, сына и дочери. И капитан, и его жена были еще, как говорится, в полном соку. Годы унесли цвет молодости Клары, но заменили его очарованием нравственного совершенства и следами безоблачно прошедшей жизни. Да, она была еще хороша. Люди, знавшие коротко ее прошлое, говорили, что она стояла по происхождению выше своего мужа. Они уверяли, что она променяла богатый аристократический замок своего отца на трудовую жизнь с честным и добродушно веселым моряком и навлекла на себя негодование всего своего надменного семейства. Никто, однако, не имел верных сведений об этом браке, совершившемся вдали от родительского дома. Капитан и его жена хранили от всех тайну своего прошлого. Если же миссис Вестфорд заводила по необходимости речь о своем замужестве, то речь эта доказывала только ее высокое мнение о достоинствах избранного ею мужа. «Я знаю, — говорила она, — что у мужа моего нет именитых предков, но их заменяет длинный ряд честных и храбрых людей, и любой человек стал бы гордиться сердцем, которое бьется в груди моего мужа. Но мы лучше всего предложим читателю войти в Вестфордский сад в день разлуки, предстоящей капитану с женой. Оба они прохаживаются по густой ореховой аллее. Теплый июньский день пропитан запахом цветов, темно-синее небо безоблачно, и только трудолюбивое жужжание пчел и пение птиц нарушают тишину. Однако, несмотря на роскошную прелесть утра, лицо Клары Вестфорд было грустное и бледно, и темная тень окружала ее голубые прекрасные глаза. Бессонная ночь прошла вся в молитве к тому, кто охраняет всех путешествующих. «О, Гарли, — говорила она, — ты не представляешь, как тяжело у меня на душе. Мы уже много раз расставались с тобой, но еще ни разу не расставались так грустно». Лицо ее красноречиво подтверждало истину ее слов, но в темно-серых глазах капитана не было слез. Одна только дрожь его губ показывала глубину его переживаний в эту минуту. Капитан Гарли Вестфорд был храбр, как лев, во всех битвах, в которых он участвовал, но грусть его жены сокрушила его душевную силу. Однако он превозмог эту слабость и сказал жене с притворной веселостью: «Подобная грусть недостойна тебя, как жены моряка. В нашей разлуке не должно быть горечи, тем более, что это последняя разлука. После этой поездки в Китай, от которой я жду так много хорошего для благосостояния нашего и наших детей, я поселюсь на постоянное жительство в Вестфорде. Полно же, Клара, не плачь». «Я уже не плачу, Гарли». Ее голос выражал подавленную скорбь. «Вспомни, что я всегда плакала при каждой нашей разлуке, но никогда во мне не было такого безотчетного ужаса, которого даже моя молитва не смогла победить. Я чувствую, что в этом путешествии тебя ждет непредвиденная и страшная опасность. Сжалься надо мной, Гарли, не уезжай от нас». Ее нежная рука судорожно сжимала руку мужа, словно удерживала его от предполагаемой поездки. Капитан Вестфорд грустно улыбнулся. «Хотя твои предчувствия ни на чем не основаны, я бы, может быть, уступил твоей просьбе, если бы не дал слово отправиться в путь. Я должен сдержать это слово. До сих пор еще никто не мог упрекнуть Гарлия Вестфорда в том, что он не исполнил своего обещания. Корабль «Лиликин» выходит завтра в море на рассвете, и я уеду на нем, если только буду жив. Миссис Ветфорд знала, что всякие дальнейшие увещевания будут напрасны. Она также знала, что ее муж дорожил своим словом,